Глава 25. Мы проводим внутри еще около 2 часов, перебирая книги и откладывая то, что могло пригодиться. Закончив, понимаю, что мозг уже начинает плавиться. Сорг постепенно перестает помогать. Да и организм от него воротит. Тело отказывается заливать в себя новые порции крепкого напитка. Несмотря на состояние, у меня в голове крутится одна и та же мысль. Почему Айвенда до сих пор не явился сюда? Или не прислал своих людей? Не верю, чтобы такой хитрозадый ублюдок не настроил оповещение о проникновении в хранилище. Да никто из нас не представляет, как это можно провернуть. Но если отталкиваться от найденного в библиотеке, мы все вместе взятые вообще не представляли себе, на что способна магия. Даже Хёнец касался только небольшой части колоссального массива возможностей. Выбираясь по лестнице наверх, подсознательно ожидаю увидеть трупы наших солдат и готовых к бою вражеских магов. Но вместо этого обнаруживаю лицо Айлоса, ожидающего приказов. Не разочаровываю призванного. Отправь вестового ко 2-й роте. Наша новая база — это библиотека. Размести наблюдателей на крыше и стрелков около окон. Магам немедленно приступить к установке защиты на все здание в целом. И если потребуются жертвы, пусть пошлют в местную тюрьму и выгребут оттуда всех смертников. Будьте готовы к бою. Враг может появиться в любой момент. Чуть помедлив, добавляю. Они могут проникнуть и внутрь, открыв портал в любом из помещений. Пока мы не знаем, как это предотвратить. Остается только быть готовыми к удару изнутри. Получив подтверждение от офицера, шагаю дальше со стопкой книг в руках. По пути понимаю, что в принципе Айвенда может ударить даже не критично сильным заклинанием, перебив нас всех. Та же самая закипающая кровь требует не так много сил и относительно невысокого уровня мастерства. Но мы не представляем, как обеспечить от него защиту. Когда эта мысль мелькает в голове, останавливаюсь на месте. Ведь и правда. Палач мог прикончить нас относительно легко и просто. Хватило бы любого из его магов с парой нужных нотных связок, незнакомых всем остальным. Почему мы все еще живы? С какой целью он бросил в бой отряд стальных механоидов, а не послал одного мага? Или это все же был не он? Этот вопрос не дает мне покоя все время, пока мы транспортируем книги из подвального хранилища в один из залов на 2-м этаже. Помещение выбрано не случайно. Расположено почти в самом центре здания. К нему нельзя быстро подобраться при проникновении через крышу или 1-й этаж. Да и если кто-то ворвется прямо в окна 2-го, ему все равно потребуется время, чтобы оказаться здесь. Что дает шанс подготовиться к обороне. Минусы у расположения, по сути, такие же. Если угроза появится прямо перед нами, то у нас уйдет какое-то время, чтобы покинуть здание. Впрочем, как я понимаю, сейчас отступать никто не планирует, даже с тактическими целями. У вдовствующей Хёрдисине такое выражение лица, как будто она готова прямо сейчас залить кровью весь континент. А Эйкар настолько ошеломлен и поглощен содержимым книг, что, как мне кажется, не расстанется с ними ни при каких условиях. Айрин же с головой ушла в изучение нотно-рунных комплексов из книги про вселенную посмертия. Единственный, кто выделяется на этом фоне — Канс. Он тоже внимательно изучает книги, но с лица не сходит хмурое выражение. Такое впечатление, что парень совсем не рад тому, что видит. По-хорошему, стоит с ним поговорить. Но у меня сейчас банально нет сил. Покосившись на чашку сорка, решаю, что он все равно уже не поможет. А позади звучит голос Тадеша. «Кирн, я нашел кое-что интересное». Устало поворачиваюсь к нему, и парень сам поднимается на ноги, положив передо мной развернутую книгу. Опустив глаза, вчитываюсь в текст. «Алхимический состав «Бодрый Марсар». Обеспечивает тело энергией, смягчает отдачу на струны мага, дает силы и бодрость. После применения рекомендуется долгий и здоровый сон и обильное питание с содержанием красной рыбы. В случае использования более 24 часов возможно переутомление, истощение, вспышки ярости. Непрерывное либо неоднократное употребление на протяжении более 3 суток грозит обмороком, галлюцинациями, нервным срывом, перебоями в работе струн, изменениями сознания, внезапной смертью. Побочные эффекты впечатляют. Но и бодрить эта дрянь должна, скорее всего, неплохо. Подняв глаза, поворачиваюсь к Тадешу. «У вас есть алхимики? Смогут быстро приготовить это?» Парень забирает книгу и спустя пару минут уже удаляется, переписав состав коктейля. Пока ждем его возвращения, пытаюсь снова погрузиться в изучение заклинаний пространственного перемещения, по которому мы нашли сразу 2 трактата, но в какой-то момент опускаю голову на руки, чтобы секунду отдохнуть. И вполне закономерно отрубаюсь. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. С трудом вернувшись в более или менее вменяемое состояние, понимаю, что надо мной навис Канс. «Тадеш вернулся с тем алхимическим составом и своим отцом, который желает с тобой поговорить». Выматерившись про себя, через силу делаю глоток холодного сорка и шагаю к двери. Оба спашина обнаруживаются на 1-м этаже, и если мой сонно уставший мозг верно оценивает ситуацию, то Станиш не слишком доволен сложившейся ситуацией. Он пытается начать что-то говорить, но я уже приметил в руках бывшего однокурсника бутыль с синей жидкостью и, подняв руку, останавливаю князя. Сначала надо включить мозги, а потом уже обсуждать дела. Откупорив бутыль, делаю щедрый глоток и чувствую, как жидкость ледяным комом прокатывается по пищеводу. Когда достигает желудка, появляется противоположное ощущение — разливающаяся теплота. Отступив на несколько шагов назад, понимаю, что коктейль уже начал работать. Усталость отступает, а голова быстро проясняется. Закрыв бутылку, оставляю ее в своих руках, после чего поворачиваюсь к Сташину. «Вы что-то хотели обсудить?» Тот мгновение с мрачным видом разглядывает меня, а потом, наконец, начинает говорить. «Это моя библиотека. Вам было выделено здание, где должны были разместиться солдаты. Но вы по какой-то причине решили, что можете распоряжаться в Гвойске, как у себя дома. Вот у меня и назрел вопрос. А не слишком ли вы переоцениваете свои силы?» Алхимический состав уже вовсю действует. Я чувствую себя не просто отдохнувшим, а каким-то сверхчеловеком на пике формы, который может бежать без остановки сутки. Или за пару часов питать информацию из толстой книги. Поэтому ответ я выдаю сразу же. Библиотека понадобилась нам для изучения полученных данных. Здесь куда удобнее читать. И не потребовалось тащить все захваченное через половину города. Понимаю ваше недовольство, но придется немного потерпеть нас на своей земле. 1-2, пока мы не сформируем план действий. Местный монарх косится на своего сына, а потом окидывает взглядом холл. «Ты не понимаешь, парень. Это действительно моя земля. Мой город. Вы получили доступ к знаниям, и я хочу, чтобы мои люди скопировали все извлеченные из хранилища книги. Мы собираемся сохранить свою самостоятельность в любом случае, победите вы или нет». Чувствую, как накатывает глухое раздражение. Шагнув вперед, упираю взгляд в лицо князя. «Это ты не понимаешь, старик. Битву за свое княжество ты выиграл, но палача тебе не одолеть. У него в разы больше информации и есть уже подготовленные люди. Он легко может превратить эти земли в пустоши, если вы станете сопротивляться. Мы — твоя единственная надежда на спасение. А если захочешь действовать силой, вспомни, что мы прикончили Рена с Хесса. Наших сил тоже хватит, чтобы разметать Гвойск по камешкам, даже без тайных знаний Айвенда». Лицо главы княжества остается каменным, но уверен, в его голове сейчас идет ожесточенная борьба. В конце концов, начинает отвечать, и становится понятно, что победил разум. «Ты дерзок, но это простительно для юнца, вкусившего власти. Раз так хотите остаться один на один с Айвенда, пожалуйста, можете действовать. Посмотрим, что у вас в итоге получится». Закончив, не дожидаясь ответа, разворачивается, направляясь к выходу. Окрыленный алхимическим составом, чуть было не озвучиваю ему слова прощания в спину, но вовремя понимаю, что это было бы глупым поступком. Пока поднимаемся на второй этаж, Тадеш молчит. Но вот когда уже находимся перед самым входом в зал, выдает фразу. «Отец лишь хочет защитить наших людей, избежав мести Морны или любого другого императора. Против тебя он ничего не имеет». Ответить ему не успеваю. Мы уже заходим внутрь. Хотя, как мне кажется, парень и не ждал какой-то реакции. Молча проходит к своему столу и снова утыкается в книгу. Собственно, следующие несколько часов мы занимаемся только изучением и анализом информации из нужных областей. Попутно набрасываем варианты плана. Самый простой и очевидный — использовать пространственный портал, чтобы подобраться вплотную к палачу, после чего активировать артефакт антимагии и прикончить цель при помощи обычного оружия. Я изучаю варианты создания прорыва в пространстве, а Эйкар пытается разобраться в анализе магии. Лезла с Кольдом погрузились в трактат по созданию антимагических артефактов. Вот Канс сосредоточился на той самой книге с перевернутыми целительскими комбинациями. Айрин же наотрез отказывается переключаться на что-то еще, помимо манускрипта о взаимодействии с той вселенной, где она была. Учитывая, что книга у нее в руках с момента обнаружения, у виконтессы уже есть первые успехи. Скользь отмечает, что освоила пару вариантов нотных связок. А сейчас позвала на помощь одного из подгорных, который наносит на Хьярк новые символы. Как выясняется, алхимический состав нужен не только мне. Буквально падающий с ног Танфой тоже отхлебывает из бутылки, после чего с утроенной энергией берется за изучение материала. В какой-то момент слышу, как что-то падает на пол, и, обернувшись, вижу изумленное лицо Лезла, только что сваливший со стола что-то из письменных принадлежностей. В правой руке сжат артефакт связи, глаза полуприкрыты. В таком виде находится около минуты, после чего распахивает веки. Встретившись со мной взглядом, тихо говорит. «Это был Харден Стойк. Конец пал, но они забрали с собой почти всех атакующих. Пустили в дело старинную артефактную систему, полностью уничтожив университет и все поблизости. Земля выжжена на сотни лиг вокруг». Застыв на месте, вспоминаю университет. Да, проучились мы там всего ничего, но он всегда оказался нерушимой крепостью, которую просто так не захватить. Хотя о чем я? Если у Айвенда еще 4 хранилища с информацией похожего уровня, то для него или кого-то из его окружения наверняка не составило никакого труда пробить защиту Хёница. «Он успел еще что-то сообщить?» Повернувшись к хмурому Эйкору, который задал вопрос, Хёрдисиня пожимает плечами. «Только то, что Тескан, скорее всего, мертв. Те преподаватели и маги, явившиеся на зов университета, тоже погибли. И напоследок пожелал нам удачно прикончить Айвенда». Оторвавшаяся от книги Айрин цокает языком. «Последняя цитадель магической науки пала. Остались только школы Юга, чьи монархи повели армии в бой. Если стереть их с лица земли, то не останется никого, кто обучал бы магии. Действующие выпускники Хёница связаны договором. Никто из них не сможет основать собственное учебное заведение». Напрямую она не говорит, но смысл понятен и так. Айвенда решил закончить свою задачу. Могу поспорить, у него уже есть план ликвидации магов из Южных Королевств. И как только это произойдет, исчезнет даже теоретическая конкуренция. Как ни крути, стены Хённица были местом, где клубились слухи и концентрировалась информация, а заодно культивировалась ненависть к палачу. Как показывает практика, при определенном стечении обстоятельств это могло привести к проблемам для него самого. «Мы должны сработать на опережение. Ударить сегодня же!» Взгляды всех присутствующих скрещиваются на Эйкоре, и тот поднимается со стула. «Это же очевидно! У Айвенда есть точный план действий, как, видимо, и всегда. Рискну предположить, мы в его схему уничтожения всех центров магии тоже входим. Просто наши смерти не в приоритете. Сейчас ресурсы брошены на решение иных задач. Хотим выжить, надо его опередить». Хмыкнув, уточняю. «Предлагаешь напасть на него сегодня?» Старый маг оскаливает зубы в подобии улыбки. Видимо, работает мышечная память тела. «Удивись, ублюдка, и прикончить! Я почти разобрался со своей частью. Еще час-другой, и можно будет пробовать на практике. Как у тебя, Кирн?» Покосившись на книгу, усмехаюсь. Всю теорию я пропустил, но вот с практическими заклинаниями почти разобрался. Есть два варианта дальних порталов, которые могут нам подойти. Зачитывать придется с бумаги, но ничего сверхсложного там нет. Справимся. Кивнув мне, он переводит взгляд на Лезлу с Кольдом, и старейшина Подгорных принимается задумчиво излагать. «Нам потребуется не меньше 3 часов, если все пойдет гладко. Или намного больше. Я ни разу не работал с артефактами такого типа и не могу предположить, чего ждать». Бывший призрак снова наклоняет подбородок. «Выходит, при самом лучшем раскладе, через 3 часа мы будем готовы явиться к Авенда и прострелить его ублюдскую голову, если начнем прямо сейчас». Собираюсь вклиниться, но вместо меня это делает Айрин. «У него организация. Отрубим голову, на ее место прицепят новую. Если уж начинать, то надо истребить их всех». Икар поворачивается в ее сторону, а я добавляю. «Как минимум нужно будет прикончить всех из числа близкого круга. Я бы еще пощекотал ножом Байса. Возможно, этот прохиндей все-таки что-то скрыл. Раз он сам входит в число одних из приближенных к телу лидера людей, должен знать и остальных. Как иначе они свяжутся между собой в случае гибели палача?» Почесавший еще Квейкер пожимает плечами. «Думаю, палач не собирался погибать. С его ресурсами он может жить вечно». Сбоку от него сразу звучит голос Лезлы. «Скорее всего, он руководит этой организацией уже несколько сотен лет. Тем не менее, это секта, а не группа его личных последователей. Такие вещи, как выдвижение нового лидера, должны быть заложены в их структуру». Мысль логичная. Но если подумать, история знает немало случаев, когда оказавшиеся у власти лидеры постепенно демонтировали старую систему, переделывая все под себя. В итоге, создавая вокруг себя ореол несменяемости, вполне вероятно, точно такая же ситуация имеет место и здесь. Но даже если Айвенда не собирался передать власть кому-то еще и рассчитывал править тысячелетиями, то после его смерти точно начнется схватка за первое место, основными участниками которой станут те, кто ближе всех к палачу. Только вот я не представляю, как их можно отыскать. В случае с самим Айвенда, Эйкер рассчитывает обнаружить возмущение магического фона на определенной волне. Как выясняется, такое тоже возможно. И с точки зрения старого мага, у Айвенда точно должны быть артефакты, запрещенные для всех остальных. В целом, они могут быть и у остальных ключевых фигур секты, но по нашему предположению, максимальная концентрация должна быть как раз у центральной фигуры их организации. Пока мы занимаемся магической стороной вопроса, Микка и Круацина занимаются подбором боевой группы. Именно она станет основной ударной силой, которая начнет действовать после того, как мы вырубим магию. Как я понимаю, в нее войдут 2 бойца подгорных, Сейс и 5 бойцов из числа призванных, плюс Скэнс, идущий за отдельную боевую единицу. Итого 11 человек, даже если с Айвенда будет охрана, должны справиться. На создание антимагического артефакта у Кольда и Лезлы уходит почти 5 часов. Когда уже изрядно вымотанная Хёрдисиня заявляет, что все готово, довольно усмехаюсь и отдаю приказ экипироваться. В этот раз нам понадобится большой объем огнестрельного оружия и гранат. Придется справляться с противниками без магии.